Пространство вокруг них наполнялось звуками возвращающейся жизни, глубокие вдохи, шелест одежды, осторожные шаги. Кто-то тихо ахнул, где-то послышался приглушенный возглас узнавания, чьи-то пальцы коснулись лица, проверяя реальность собственного существования. Глава 22. Сознание возвращалось медленно, словно выныривая из глубокого омута. Первым пришло ощущение собственного тела, такого легкого, будто заново рожденного. Потом накатили воспоминания. Ослепительная вспышка чакры Кагуи, костяные штыри, пронзающие грудь, последний взгляд на исчезающих в пространственном разломе Наруто и Саски. Какаши резко открыл глаза. Зрение, обычно четкое и цепкое, не сразу сфокусировалось на окружающем мире. Он моргнул несколько раз, пытаясь осмыслить увиденное, странное место, наполненное золотистым светом и парящими в воздухе кристаллами. Память услужливо подбрасывала последние кадры перед смертью, команда 7, сражающаяся с Кагуей в ее измерении. Отчаянные атаки, истощение чакры, ощущение безысходности перед лицом божественной силы. А затем были его ученики, пытающиеся использовать силу, дарованную мудрецом 6 путей. Их израненные тела, падающие в пространственный разлом, и костяные лезвия, пронзающие его собственную грудь и сердце Сакуры. Рядом послышался тихий стон. Повернув голову, копирующий ниндзя увидел свою бывшую ученицу. Она тоже приходила в себя, растерянно оглядываясь по сторонам. Их взгляды встретились, и в глазах Кунаичи мелькнуло узнавание, сменившееся той же тревогой, что ощущал он сам. Какаши-сенсей. Ее голос дрожал. «Мы же умерли», — закончил он ее мысль, машинально касаясь груди, где совсем недавно зияли смертельные раны. Внезапно его обостренный слух уловил знакомый голос, доносившийся откуда-то спереди. Голос, который он не спутал бы ни с каким другим, голос своего самого непредсказуемого ученика. Какаши резко повернулся на звук, и его сердце пропустило удар. В нескольких десятках метров от них стояли Наруто и Саски, живые и относительно невредимые. Но что-то было не так. Опытный взгляд Джонина даже в этот момент успел зафиксировать множество деталей. Его ученики были одеты в какую-то незнакомую одежду, ничего общего не имеющую с униформой шиноби. У Саски верхняя часть была разорвана, оголяя торс со следами недавних ран. Оба выглядели изможденными, но в их позах читалось что-то новое, какое-то иное взаимопонимание, не та напряженная настороженность, что была между ними раньше, а за их спинами. Какаши быстро осмотрел стоящих поодаль незнакомцев. Группа людей в экстравагантных костюмах, лысый мужчина в странном левитирующем кресле, высокая фигура в необычном шлеме, и девушка с характерной белой прядью в каштановых волосах, стоявшая подозрительно близко к Наруто. Копирующий ниндзя заметил, как эта девушка только что отпустила руку Узумаки, словно прикосновение было чем-то особенным для них обоих. В голове Какаши начали формироваться десятки вопросов и теорий, ни одна из которых не давала полного объяснения происходящему. Кто эти люди? Где мы? Как Наруто и Саски выжили после атаки Кагуи? Мысли роились в голове, пока Сакура бросилась к Наруто. Какаши остановился в паре шагов, продолжая фиксировать детали окружающей обстановки. Что-то неуловимо чужеродное ощущалось во всем. В воздухе, в странных высоких строениях вдалеке, в самом небе над головой. Это место не походило ни на одно из известных ему измерений. Как, начал было он, но дрожание воздуха за спиной заставило резко обернуться. Первыми появились Каге, плохо скрывающее беспокойство Цунаде, Эй, четвертый Рейкаге, излучающий напряжение, Мейтеруми, Мизукаге, и парящий в воздухе со скрещенными на груди руками Анаки. Но они были не одни. Следом появились четверо Хокаге, Хаширама и Табирама Синджу, легендарные основатели деревни, Хирузин Сарутоби и Минато Намикозе. Что-то было не так. Копирующий ниндзя напрягся. В их телах не было характерных трещин и датинси, не было той жутковатой черноты в глазах, что выдавало воскрешенных. Они выглядели живыми. А правая рука Минато, потерянная в бою с Обито, была на месте, целая, без единого следа повреждений. Это невозможно, промелькнуло в голове, но годы службы Анбу научили его никогда не отвергать даже самые невероятные сценарии. Взгляд Джонина снова скользнул по незнакомцам, стоящим позади его учеников. Их было больше, чем он заметил в начале. Какаши успел увидеть людей с весьма необычной внешностью, которая заставила его аналитический ум строить все новые и новые предположения, ни одно из которых не выглядело убедительным. «Наруто». Голос Минато прозвучал мягко, с той особой теплотой, что может быть только в голосе отца. Узумаки застыл, глаза расширились, губы задрожали, он что-то прошептал, но слова застряли в горле. В следующий момент слезы уже текли по его щекам, не сдерживаемые, не скрываемые. Какаши наблюдал за эмоциональной встречей отца и сына, фиксируя каждую мелочь. Джин Чурики не выглядел по-настоящему удивленным, скорее потрясенным, словно видел что-то ожидаемое, но все равно невероятное. В его реакции сквозило нечто большее, чем просто радость от встречи с воскрешенным отцом. Какого черта? Голос Райкаге прозвучал подобно раскату грома. Где Мадара? Последнее, что я помню. Тише, прервал его Хаширама, делая шаг вперед. Его взгляд был устремлен на Наруто и Саске. Думаю, эти двое могут нам все объяснить. Табирама, скрестив руки на груди, внимательно осматривал пространство вокруг. Это место, оно пропитано странной энергией. Не похоже ни на что, с чем я сталкивался прежде. Какаши заметил, как Саске едва заметно напрягся при словах второго. Учиха явно знал что-то важное, что-то, что заставляло его держаться на стороже даже в присутствии воскресших лидеров. Между ним и Наруто явно произошел какой-то безмолвный обмен, взгляд, едва заметное движение, понятное только им двоим. Саске медленно выпрямился, освобождаясь из поддерживающей хватки Наруто. Несмотря на очевидное истощение, в его движениях чувствовалась привычная уверенность. Объяснять слишком долго, Учиха сделал шаг вперед, будет проще показать. Какаши уловил тревогу в голосе Наруто. Подожди, ты же только что, у меня хватит сил, оборвал его Учиха, выпрямляясь с едва заметной гримасой боли. Какаши наблюдал, как темные глаза его бывшего ученика медленно сменились алым свечением Шарингана. Было заметно, что каждое движение дается Саске с трудом, израненное тело еще не восстановилось полностью. Однако в его взгляде читалась непоколебимая решимость. Копирующий ниндзя отметил, как юноша сосредоточился на основных фигурах, Каге и бывших Хокаге, игнорируя остальных присутствующих. Его алые глаза сузились, концентрируясь на цели. «Смотрите внимательно», — произнес он тихо, но с тем особым командным тоном, который заставил даже опытных Каге безмолвно подчиниться. «Времени на долгие объяснения у нас нет. Бесконечная Цукуйоми». Шикамару потер виски, пытаясь избавиться от остаточного головокружения. Перед глазами все еще стоял тот жуткий узор в небе, последнее, что он помнил перед погружением в пустоту. Гений клана Нара привычно анализировал ситуацию, складывая кусочки головоломки. Техника Мадары должна была погрузить весь мир в вечный сон, но что-то пошло не так. Возможно, Наруто и Саске все-таки смогли его остановить, но тогда откуда здесь мертвые? Слишком много переменных, слишком мало данных для точных выводов. А потом просто пустота, Ина обхватила себя руками, словно пытаясь согреться, как будто провалилась в бесконечный сон. Чоджи молча кивнул, его обычно жизнерадостное лицо было непривычно серьезным. Они стояли посреди поля битвы, усеянного воронками от взрывов и следами грандиозного сражения. Вокруг них покореженный ландшафт, расколотые скалы и выжженная земля. Небо, совсем недавно затянутое зловещей техникой Мадары, теперь снова было ясным, хотя и заслоняемое дымом от многочисленных пожаров. Шикамару медленно обвел взглядом горизонт, отмечая странности. Поле битвы было усеяно не только разрушениями, но и людьми, живыми людьми, среди которых он с изумлением узнавал тех, кто должен был быть мертв. После всего увиденного на этой войне, Эда Тенси, возрождение Десятихвостого, богоподобных противников, казалось, уже ничто не могло по-настоящему удивить. И все же, внезапно тишину разорвал отчаянный крик «Ниджи!». Рокли рванулся вперед, но Тентин успела перехватить его за плечи. В нескольких шагах от них стоял Ниджи Хьюга, без единой царапины, без той страшной раны в груди, с которой он погиб, защищая Наруто. Шикамару невольно отметил, как идеально восстановлено тело, никаких следов той последней битвы, даже одежда выглядела нетронутой. «Невозможно!» Голос Тентин дрожал. «Я видела, как ты умер», спокойно закончил Ниджи, но в его глазах мелькнул намек на растерянность. «Да, я это помню». Хината активировала Гейкуган, всматриваясь в пространство вокруг. Ее лицо побледнело. Там, в той стороне, она запнулась, часто моргая. «Отец Шикамару и отец Ина, и Асума-сенсей». Шикамару резко обернулся, чувствуя, как сердце пропускает удар. Действительно, в нескольких десятках метров от них стояли те, кого они потеряли. Шикаку Нара, погибший при взрыве штаба, выглядел точно так же, как в день своей смерти. Инаичи Яманака, разделивший его судьбу, стоял рядом, его длинные светлые волосы колыхались на ветру, а чуть поодаль, Асума Сарутоби, без тех страшных ран от Косхидана. Молодой шиноби клана Нара медленно выдохнул, позволяя своему аналитическому уму работать в привычном режиме, несмотря на эмоциональное потрясение. После призыва предыдущих Хокаге, после воскрешения Мадары, такое развитие событий казалось лишь очередным звеном в цепи невозможного, ставшего возможным на этой войне. Какого черта здесь творится? Киба оскалился, а Камару рядом с ним напряженно принюхивался. Шикамару перевел взгляд на возвышающихся вдалеке биджу. 9 хвостатых зверей, свободных от печати и контроля. Их присутствие могло означать только одно – Мадара побежден. «Шикамару?» – спросил Чоджи. «Прости, но тут я без понятия». Шикамару покачал головой, оглядывая знакомые, изуродованные войной пейзажи. Он продолжал осматривать лица воскрешенных шиноби. Их было много, десятки, если не сотни. Джоунины, чоунины, рядовые ниндзя, погибшие в этой войне и даже раньше. Где-то в глубине души он знал, что должен быть потрясен этим зрелищем, но после всех чудес и ужасов последних дней его способность удивляться, кажется, притупилась. Асума остановился перед своей бывшей командой, привычным жестом достав сигарету. Шикамару невольно отметил, как знакомо щелкнула зажигалка, как привычно наставник выдохнул дым, все те же жесты, которые он помнил и после которых так тосковал. «Похоже, у нас у всех много вопросов», — Асума невесело усмехнулся. «И, кажется, скоро мы получим ответы». Ветер нес запах гари и пепла, поднимая пыль с израненной земли. Шикамару видел, как вдалеке собирались группы шиноби, живые и воскрешенные вместе, узнающие друг друга, не верящие своим глазам. Его аналитический ум уже просчитывал варианты. Победа над Мадарой, очевидно, имела последствия, выходящие за рамки обычного понимания. Воскрешение мертвых не могло быть случайностью. Что-то грядет, и это что-то изменит все, что они знали о своем мире. Шикамару мог только надеяться, что его интеллект поможет им разобраться в происходящем, прежде чем станет слишком поздно. Орочимару стоял на возвышении, внимательно осматривая изрытое воронками поле битвы. Легкий ветер играл с его длинными черными волосами, принося запах пепла и крови. Саннин чуть заметно поморщился, не от давно привычного неприятного запаха, а от осознания масштабов произошедшего. В левом рукаве что-то шевельнулось, и змеиный шиноби непроизвольно опустил руку, убеждаясь, что никто не заметил этого движения. «Успокойся, Кабуто. Твое время еще придет», — мысленно произнес он, чувствуя, как маленькая белая змея обвивается вокруг его предплечья. Бывший отступник прищурился, наблюдая за небольшой группой шиноби, около сотни воскрешенных, собравшихся на поле битвы. В отдалении, образуя почти идеальный круг, возвышались 9 биджу. Колоссальные биджу оставались неподвижными, словно часовые, со странным спокойствием наблюдающие за происходящим. Орочимару сама... Низкий голос Джуга прервал его размышления. «Кажется, все закончилось». Саннин обернулся. Рыжеволосый великан стоял в нескольких шагах, его обычно напряженное лицо выглядело озадаченным. Рядом с ним, опираясь на огромный меч, хмурился Суигицу, а за его спиной маячило нервно поправляющие очки Карин. «Не думаю, что закончилось», — подходящее слово, — ответил Рачимару, внимательно наблюдая за реакцией своих бывших подопечных. Скорее, началось что-то совершенно новое. Водяной шиноби хмыкнул, проводя рукой по взмокшим белым волосам. «Ну, надеюсь, Мадара закончился», — Суигицу задумчиво провел рукой по своему телу, словно проверяя его на реальность. «Последнее, что я помню, этот чертов красный глаз в небе и погружение в какой-то дурманящий сон. Бесконечная Цукуйоми, да», — он нахмурился. «Неужели в этой иллюзии можно умереть по-настоящему, иначе зачем нас возвращать, где Саски?» Карин сделала шаг вперед, ее глаза за стеклами очков лихорадочно блестели. «Я чувствую его чакру где-то». Она замерла, повернув голову в сторону скопления шиноби в отдалении. «Там, Скаге». Сенсор нервно провела рукой по воздуху, словно пытаясь проследить путь энергии. Она поймала взгляд Орочимару и неуверенно кивнула в направлении, где ощущала знакомую чакру. «Ох, она все о своем», — протянул Суигицу, закатывая глаза. «Мы только что вернулись с того света, а ты думаешь о...» «Заткнись». Карин резко развернулась к нему. «Я просто беспокоюсь о командире. Это ведь нормально, «Разве нет?» Мечник уже открыл рот для очередного колкого замечания, но осекся, встретив предупреждающий взгляд Рачимару. Ученый перевел взгляд на горизонт, где среди клубов пыли и дыма виднелись силуэты, воскрешенных по его же инициативе Каге и Хокаге. Теперь они, как и все остальные, выглядели совершенно живыми, поразительный факт, хотя и не самый удивительный из всего происходящего. «Джуга», Орочимару сделал паузу, подбирая слова. «Что ты сейчас чувствуешь?» Обладатель проклятой печати закрыл глаза, прислушиваясь к ощущениям. Его связь с природной энергией всегда давала ему особое восприятие происходящего. «Ничего», наконец растерянно произнес он, медленно открывая глаза. «Природная энергия, она словно исчезла. Впервые в жизни я не чувствую ее через проклятую печать». Орочимару напрягся, но лишь едва заметно сузил глаза, единственный признак того, что эта информация глубоко встревожила его. За все годы экспериментов с Джуга, тот никогда, даже в самых экстремальных условиях, не терял связи с природной энергией. «Идемте», — неожиданно сказал Орочимару, направляясь в сторону сборища Каге. «Пора выяснить, что на самом деле произошло с нашим миром». Перед тем, как двинуться с места, он незаметно сконцентрировался, используя одну из самых сложных техник сокрытия чакры, полностью маскируя присутствие Кабута. Саннин не оглядывался, зная, что команда последует за ним. Не из страха или подчинения, а из любопытства и, возможно, уважения к однажды собравшему их вместе. Змеиный Саннин почувствовал, как губы сами собой складываются в легкую улыбку. Что бы ни ждало их впереди, он был уверен, это станет самым интересным открытием в его долгой и полной удивительных событий жизни. «Что здесь происходит, сын?» — напряженно спросил Фугаку, пристально всматриваясь в лицо старшего наследника. Глава клана Учиха то и дело бросал настороженные взгляды на возвышающихся вдалеке Биджу, особенно на Девятихвостого. Но даже сквозь это беспокойство проглядывала привычная внимательность к деталям. Взгляд старшего Учихи скользил по собравшимся вокруг шиноби, подмечая их растерянность и напряжение. Итачи окинул взглядом родителей. Обеспокоенная Микото, держась с привычным достоинством, стояла рядом с мужем. Рядом с ней застыла Кушина Узумаки, ее огненно-рыжие волосы казались еще ярче в пронизывающем пространство золотистом свете. Бывшая Джинчурики не отрывала полного страха и тоски взгляда от Курамы. Девятихвостый, словно почувствовав ее взгляд, повернул массивную голову в их сторону, и его алые глаза на мгновение встретились с глазами своей бывшей носительницы. Шиноби понимал, сейчас не время для семейных переживаний. Ситуация требовала ясности, хотя каждый нерв в его теле звенел от напряжения. Воздух вокруг девяти биджу, свободных от печати и контроля, потрескивал от концентрации чакры. «После вашей смерти многое изменилось», — голос Итачи звучал ровно, хотя внутри все сжималось от воспоминаний той ночи. Началась Четвертая мировая война шиноби. Фугаку заметно напрягся, его рука машинально потянулась к отсутствующему оружию. Микото чуть подалась вперед, словно готовая в любой момент активировать шаринган. Учихи всегда были воинами, даже после смерти. Он поведал о противостоянии с Мадарой, о создании альянса, объединившего все деревни против общего врага. Рассказал о технике Эдатинси, воскресившей множество легендарных шиноби, включая его самого. А Саске умолчал, некоторые истории могли подождать. Сейчас важнее было понять происходящее. Взгляд юноши вновь устремился к Биджу. Шукаку нервно перебирал песчаными лапами, Мататаби то и дело вспыхивало синим пламенем, остальные хвостатые тоже излучали явное беспокойство. Только Курама, не сводящий с Кушины глаз, оставался неподвижным. «Ясно». Фугаку задумчиво потер подбородок, снова скользнув взглядом по окружающим их шиноби. «Значит, снова война». Глава клана Учиха внимательно изучал сына. У него было множество вопросов, но сейчас важнее было другое. Он чуть наклонился к Итачи, понизив голос. «Нас окружают шиноби из разных деревень и времен. Никто не знает правду о той ночи». Фугаку бросил быстрый взгляд на Кушину, умершую задолго до трагедии клана. «Тебе лучше изменить внешность. Хотя бы на время, пока мы не разберемся в происходящем». Итачи едва заметно кивнул. Отец, как всегда, мыслил на несколько шагов вперед. Несколько быстрых, почти незаметных движений руками, и его облик начал меняться. Черты лица стали мягче, волосы укоротились и приобрели более светлый оттенок. Теперь только самые близкие могли узнать в нем того Итачи, чье имя вошло в историю как символ предательства клана. «Я осмотрюсь», — Фугаку выпрямился, — на мгновение положив руку на плечо жены. В этом простом жесте читалось больше, чем в любых словах. «Ты тоже оглядись». Заметив неподалеку группу Каге, Фугаку направился к ним. Микото на мгновение задержалась, встретившись взглядами с сыном, всего секунда, но в этой секунде застыла вечность. Невольно подняла и тут же, не завершив движение, опустила руку. Уголки губ дрогнули в едва заметной улыбке, а в глазах промелькнула тень, та особая тень, что появляется лишь когда видишь самое дорогое, что считал навсегда потерянным. Итачи заметил, как напряглись и расслабились ее плечи, словно мать хотела обнять его и тут же напомнила себе, что сейчас не время. Коснулась старинного кулона на шее в жесте, характерном в моменты глубоких переживаний. Микото ничего не сказала, лишь едва заметно кивнула, выпрямилась и повернулась вслед за мужем. Походка, как и всегда сочетающая изящество и достоинство, скрывала напряжение, заметное лишь Итачи, знавшему каждое движение матери. Скользнула взглядом к кушине, не отрывающий глаз от девятихвостого, мягко коснувшись руки подруги. Рыжеволосая Кунаичи вздрогнула, медленно возвращаясь из глубин воспоминаний. Их взгляды встретились, понимание без слов, которое бывает только между теми, кто делил одни и те же страхи. «Идем», — тихо произнесла Микото. «Нужно понять, что происходит». Кушина лишь кивнула, в последний раз бросив взгляд на огромного лиса. Обе женщины направились вслед за Фугаку, их фигуры, одна воплощающая спокойное достоинство клана Учиха, другая, с характерной для Узумаки огненной энергией, отчетливо выделялись среди хаоса разрушенного поля битвы. Итачи проводил их взглядом и уже собрался последовать примеру, когда воздух вокруг него словно застыл от звука знакомого до боли голоса. «Йо, Итачи!» Возглас, от которого внутренности скрутило узлом невыносимой надежды. Даже измененное лицо не могло скрыть дрогнувших губ. Через толпу людей к нему бежал Шисуи, ловко перепрыгивая через обломки и рытвины. Глава 23. Шисуи стоял посреди поля битвы, и каждый вдох наполнял легкие запахом пепла и озона. Биджу, все девять, отбрасывая длинные тени на изрытую землю, окружали поле подобно исполинским стражам. Шисуи активировал шаринган, внимательно осматривая окрестности. Вокруг бродили растерянные шиноби, многие из которых были ему незнакомы. Со стороны группы Каге двигались Фугаку-сан и Микото-сан, а за ними следовал человек, явно использовавший технику сокрытия внешности. Но структура его чакры была слишком знакома, такую не спутаешь ни с чьей другой. «Йо, Итачи!» — окликнул Шисуи, быстро перемещаясь через обломки и воронки. Учиха обернулся. Секундное удивление мелькнуло на его лице, тут же сменившись привычным спокойствием. Он быстро огляделся по сторонам и отступил в тень треснувшей каменной глыбы. «Шисуи!» В его голосе прозвучало едва уловимое волнение. Они стояли друг напротив друга, молча изучая знакомые черты. С момента их последней встречи у реки Накана прошла целая жизнь. Тогда Шисуи передал свой глаз Итачи и шагнул в пропасть, оставив друга с невыносимым бременем одиночества и долга. Итачи сохранял внешнее спокойствие, но внутреннее напряжение выдавали едва заметно сжатые губы пристальный, не отрывающийся от лица друга, взгляд. «Что здесь происходит?» Шиноби кивнул в сторону двуххвостой, время от времени вспыхивающий синим пламенем. «Почему хвостатые не нападают? И как я?» Он запнулся, но все же закончил. «Как мы все здесь оказались?» Итачи бросил короткий взгляд через плечо. Его родители уже присоединились к группе Каге, где шло активное обсуждение. Вернул внимание другу, и что-то в его взгляде изменилось. На мгновение исчезла привычная отстраненность. «Рад тебя видеть, старый друг», произнес он тихо. Итачи поведал лучшему другу то же, что и родителям. За все время рассказа его лицо оставалось почти бесстрастным, но Шисуи замечал мельчайшие детали. Напряжение плеч в определенные моменты повествования, легкое сужение глаза, когда речь заходила о трудных решениях, едва заметные паузы после тяжелых воспоминаний, словно Итачи брал время собраться с мыслями. Для остальных он всегда был нечитаемой книгой, но Шисуи умел видеть за этой маской настоящего друга. Когда Учиха закончил, Шисуи задумчиво посмотрел на поле битвы, где собирались группы шиноби. «Значит, и ты не знаешь, как именно мы оказались здесь и кто нас вернул?» — спросил он, наблюдая за происходящим. Итачи покачал головой. «Похоже, мы все в равном положении», — заметил Шисуи, глядя на растерянных Каге и Хакаге. «Даже лидеры деревень выглядят дезориентированными». В центре поля формировался большой круг. Пять Каге стояли напротив четырех Хакаге, а между ними расположились Наруто и Саске. Остальные шиноби собирались вокруг, в основном группируясь по принадлежности к деревням. «Нам нужно присоединиться к ним», — сказал Итачи, усиливая технику маскировки. «Возможно, у них есть информация». «Логично», — кивнул Шисуи. «Личные вопросы могут подождать. Сначала нужно понять, что происходит». Его взгляд скользнул к родителям Итачи. Фугаку-сан сохранял внешнее спокойствие, но его напряженная поза выдавала готовность к любому развитию событий. Микото-сан стояла рядом с мужем, ее рука периодически касалась рукояти Танта. «И еще, Итачи». Шисуи сделал паузу, подбирая слова. «Я рад, что встретил здесь именно тебя». Учиха позволил себе едва заметную улыбку, маска его техники на мгновение истончилась. «Идем», — сказал он. «Там начинается что-то важное». Они направились к собравшимся шиноби, привычно держась как напарники во время миссии, на небольшом расстоянии друг от друга, каждый контролируя свой сектор обзора. В этом простом действии чувствовалась годами отработанная слаженность. Впереди, в центре внимания всех собравшихся, Наруто поднял руку, призывая к тишине. Пришло время узнать, что произошло с их миром. Гиндзюцу рассеялась, оставляя после себя гнетущую тишину. Учиха пошатнулся, потускневшие от истощения глаза вернулись привычному темному цвету. Наруто мгновенно оказался рядом, поддерживая друга за плечи. В этом прикосновении читалось нечто большее, чем просто забота, горькое понимание той тяжести, что Саски нес в одиночку все эти месяцы. Какаши не мог отвести взгляд от своих учеников. Образы из Гиндзюцу Саски все еще плясали перед глазами, простирающаяся до горизонта выжженная земля, мертвые деревни, бесконечные ряды пустых коконов. Копирующий ниндзя повидал немало ужасов за свою жизнь, но эта тяжелая тишина, повисшая в воздухе, казалась почти осязаемой. Каждый из присутствующих пытался осмыслить увиденное по-своему. Пятеро Каге, столпы силы и мудрости своих деревень, сейчас выглядели потерянными перед лицом открывшейся истины. Цунади первой нарушила молчание, ее голос дрожал от с трудом сдерживаемых эмоций. «Все, действительно кончено», — Какаши перевел взгляд на Гадзиме. Она стояла, стиснув кулаки с такой силой, что костяшки побелели, точно так же, как в тот роковой день, когда узнала о смерти Джирай. Некоторые раны, как знал Джонин, время не лечит, они просто покрываются тонкой коркой, готовой треснуть от малейшего прикосновения. Реакция остальных Каге была не менее красноречивой. Рейкаге, этот воплощенный шторм, обрушил свою ярость на ближайшую каменную глыбу, превращая ее в крошево. В его животной ярости читалось бессилие человека действия, оказавшегося перед лицом уже свершившейся катастрофы. Митеруми отвернулась, пытаясь скрыть слезы, но дрожащие плечи выдавали глубину потрясения. Даже Эанаки, вечно готовый спорить и сражаться, застыл с остановившимся взглядом. Старый воин, переживший три войны, впервые столкнулся с поражением, которое невозможно исправить. Хокаге прошлых поколений тоже не остались равнодушными. Табирама молча положил руку на плечо брата, и в этом жесте было больше понимания и поддержки, чем могли выразить любые слова. Хаширама, великий основатель Конохи, стоял с опущенными плечами, словно все жизни, оборвавшиеся вместе с падением деревни, легли на них неподъемным грузом. Какаши почувствовал, как сжимается сердце, когда Минато-сенсей шагнул к своему сыну. В этом простом движении читалась такая глубина отцовской боли, что воздух, казалось, загустел от невысказанного горя. Минато застыл, не в силах поднять глаза на сына. Его плечи, всегда расправленные перед лицом опасности, теперь опустились под невидимой тяжестью. Пальцы сжались в кулаки так, что побелели костяшки, единственное видимое проявление бури, бушевавшей внутри. Хокаге, потерявший деревню, отец, не сумевший защитить ни мир для своего ребенка, ни его самого. Наруто смотрел на отца, чье лицо он знал лишь по камню Хокаге. В глазах Джинчурики стояли слезы, которые он даже не пытался сдержать. Он открыл рот, но не нашел слов. Ни речи о непреклонной воле огня, ни громких заверений, ничто не казалось уместным в мире, где больше не существовало ни Конохи, ни клятв, которые они давали ей. Взгляд Какаши метнулся к Саске. Бывший ученик, все еще опирающийся на плечо Наруто, казался изможденным не столько физически, сколько морально. Последняя сцена из Гиндзюцу, момент, когда юноша принял решение скрыть правду от друга, всплыла в памяти копирующего ниндзя с болезненной ясностью. Он слишком хорошо понимал этот выбор, Иногда ложь во спасение становится единственным даром, который мы можем преподнести близким. Тихий всхлип Сакуры прозвучал в повисшей тишине особенно пронзительно. Его команда наконец воссоединилась, но цена этого воссоединения оказалась непомерно высокой. Хокаге сама. Он повернулся к третьему, инстинктивно ища поддержки у человека, который всегда знал выход. Но Хирузин лишь покачал головой, даже легендарная мудрость профессора оказалась бессильна перед лицом этой трагедии. Хаширама медленно поднялся, словно заполняя собой пространство. Морщины на лице казались глубже обычного, но осанка оставалась прямой, воплощение силы и достоинства даже перед лицом немыслимой трагедии. «Прошу всех подойти ближе», — голос первого разнесся по полю. «То, что я должен сказать, касается каждого». Шиноби разных рас, возрастов и деревень начали стягиваться ближе, образуя широкий полукруг. Анна, стоявшая рядом с Наруто, крепче сжала его руку. Благодаря ментальному переводу профессора Ксавьера, она понимала каждое звучащее на незнакомом языке слово. Сакура, находившаяся по другую сторону от них, поддерживала изможденного Саски. Глаза Наруто расширились, когда он увидел знакомые лица в толпе. Ниджи, живой и невредимый, стоял рядом с Хинатой и остальными членами клана Хьюга. Джирая Сенси замер поодаль, не отрывая от него взгляда. А там, чуть в стороне, женщина с огненно-рыжими волосами, которую он помнил из их единственной встречи внутри печати, непроизвольно сжал ладонь Анны сильнее. Девушка почувствовала, как дрожит рука парня, безмолвно выражая поддержку, мягко погладила большим пальцем костяшки его пальцев. «Многие из вас умерли до начала последней войны», — Хаширама обвел взглядом собравшихся. «Вы не знаете о возвращении Мадары, о его плане бесконечной Цукуйоми и о существе, в которое он превратился, о Цуцуки Кагуе». Взгляд Узумаки скользнул по толпе и зацепился за человека с измененной внешностью. Несмотря на другие черты лица, Наруто узнал его мгновенно, Итачи. Он почувствовал, как напрягся рядом с Саске, друг тоже заметил брата. Учиха внешне оставался невозмутимым, но Наруто слишком хорошо его знал. Первый Хокаге начал свой рассказ о возрождении Мадары, о том, как тот использовал Обито, о войне, объединившей все деревни против общей угрозы. Голос Хаширамы, обычно полные силы, временами дрожал, особенно когда он говорил о своем друге. Но даже Мадара оказался лишь пешкой в чужой игре. Первый на мгновение прикрыл глаза, словно собираясь с силами. Существо, известное как Цуцуки Кагуя, мать чакры и первый человек, обладавший ею, использовала его как сосуд для своего возрождения. Теперь настала очередь рассказать о финальной битве, о том, как Наруто и Саске, унаследовавшие силу самого Рикуда Синнина, сражались с богиней, о том, как в критический момент что-то пошло не так, и цена их победы оказалась немыслимо высокой. «Наш мир», — голос Хаширамы дрогнул, — «погиб. Все, что мы знали и любили, все, за что сражались, исчезло. И только благодаря Рикуда Синнину некоторые из нас получили второй шанс». Тишина, повисшая после его слов, казалась оглушительной. Анна чувствовала, как дрожит рука Наруто в ее ладони. Она видела, как по его щекам катятся слезы. Саски застыл. Отец, мать, брат, они стояли там, живые, настоящие. Годами он представлял эту встречу, сначала в детских снах, потом в кошмарах мести, позже, в редкие моменты слабости, когда даже ему нужно было что-то, кроме ненависти. Теперь, когда желание исполнилось, оно ощущалось как удар в солнечное сплетение. В глазах Микото стояли непролитые слезы. Фугаку сохранял привычную строгость, но взгляд был другим, в нем не осталось того холода, который Саски помнил с детства. Итачи смотрел ровно, но напряженная линия плеч выдавала волнение. Внутри Саски что-то ломалось и срасталось одновременно. Руки дрогнули, почти незаметно, но достаточно, чтобы сразу спрятать в карманы. Тело, привыкшее к мгновенным реакциям в бою, теперь не знало, что делать с этим оцепенением. Горло сдавило. Перед глазами на секунду потемнело. Годы, потраченные на месть, искупление, поиски силы, все это рушилось под тяжестью трех пар глаз, смотрящих на него сейчас. Избегая пронзительных взглядов родителей и тяжелого взора брата, Саски резко развернулся к Наруто. «Пусть уходит», — твердо произнес он на английском, коротко кивнув в сторону мутантов. «Им незачем здесь оставаться. Разберемся со всем и вернемся». Кивнув, Наруто, не выпуская теплой ладони Анны, направился к группе мутантов. Его движения были уверенными, но в них чувствовалась какая-то новая грация, приобретенная за время пребывания в другом мире. Минато, наблюдавший за сыном, отметил этот жест близости между молодыми людьми. Четвертый слегка наклонил голову, внимательно изучая незнакомку пронзительно-голубыми глазами. Взгляд, унаследованный его сыном, сейчас был направлен на ту, что явно занимало особое место в жизни Наруто. Профессор Узумаки остановился перед Чарльзом, его голос звучал с непривычной для шиноби мягкостью. «Спасибо вам за все, но дальше мы справимся сами. Нам нужно...» Он на мгновение запнулся, словно подбирая правильные слова, «многое обсудить». Потом перевел взгляд на Анну, в глазах мелькнула тень беспокойства. «Может, ты тоже вернешься?» – заботливо спросил он. «Здесь мало что приятного будет. Даже не думая избавиться от меня...» В голосе Роук прозвучала сталь, так напоминающая интонации Саски. «Не для того я столько ждала тебя». Узумаки почувствовал на себе пристальные взгляды отца, чей взор словно впитывал каждое движение сына, Джирайи, в чьем взгляде читалось удивление и гордость, матери, которая не могла оторвать от него глаз. Их явно поражала легкость, с которой он говорил на чужом языке, уверенные движения в окружении незнакомцев. За несколько месяцев в другом мире ее сын повзрослел, изменился, и теперь она пыталась соединить образ потерянного ребенка с этим уверенным молодым человеком. «Портал до школы я открою, как восстановлюсь», — бросил Учиха, все еще избегая поворачиваться к остальным. В его голосе сквозило плохо скрываемое напряжение, каждая секунда промедления давалась ему все труднее. «Я сама, не утруждайся, и так едва на ногах держишься», — внезапно подала голос Магик. Потом обернулась к Наруто и добавила: «Не благодари, я это не ради его удобства делаю». Магнета и Чарльз обменялись понимающими взглядами. За долгие годы борьбы они повидали достаточно семейных трагедий и воссоединений, чтобы понимать, некоторые разговоры должны происходить только в кругу близких. Некоторые раны можно лечить только в окружении тех, кто разделяет твою боль. «Конечно», — кивнул профессор, его голос звучал мягко и понимающе. «Мы будем ждать вашего возвращения». Ульяна выступила вперед, призывая меч души. Клинок, отбрасывая причудливые тени на лица присутствующих, засиял тусклым голубоватым светом. Лезвие рассекло пространство, оставляя за собой светящиеся разрезы. Воздух заискрился и затрещал, а ткань реальности натянулась до предела и начала рваться. Разрезы разошлись в стороны, расширяясь и сливаясь в единый круг. Через несколько мгновений перед всеми возник портал с пульсирующими голубоватым светом краями. За ним виднелись каменные стены и витражные окна особняка Ксавьера. Внезапно взгляд Магик на секунду затуманился, она напряглась и слегка наклонила голову, словно прислушиваясь к чему-то. «Снова ты», — мысленно обратилась она к незримому собеседнику. «И снова мне нужна твоя помощь, королева Лимба». Голос в ее голове звучал бархатисто и вкрадчиво. «По моим расчетам, они управятся дня за 3-4. С учетом расстояния между мирами, на Земле пройдет не меньше полугода. Будь добра, оставь портал открытым. Из чего бы мне тратить силы?» — холодно спросила Ульяна. «Они вернутся так или иначе. У меня есть задание для Саски, которое не может ждать полгода». В телепатическом голосе появились нотки нетерпения. «Более того, я прекрасно осведомлен, чего тебе стоит поддерживать стабильный портал с синхронизацией времени. Я готов взять это бремя на себя, мне лишь нужно твое согласие на поддержание канала. Взамен буду твоим должником. Снова. Ты ведь знаешь, долги я возвращаю с процентами». Ульяна нахмурилась и раздраженно щелкнула языком. Пальцы на рукояти меча сжались сильнее, костяшки побелели. Предложение было заманчивым. В рамках недавнего контракта Мефисто еще не выполнил свое обязательство и вновь просит помощи. «Ладно», — наконец отозвалась она, почувствовав волну удовлетворения от собеседника, прежде чем контакт прервался. Один за другим мутанты начали проходить через мерцающий проем. Логан задержался на пороге, окинув всех настороженным взглядом. Профессор Ксавьер развернул инвалидное кресло у самого портала и оглянулся на Наруто и Саске. Во взгляде читалась смесь благодарности и сожаления. Коротко кивнув, он исчез в сиянии портала. Когда последний из мутантов скрылся по ту сторону портала, Ульяна бесстрастно повернулась, обращаясь к двум шиноби. «Портал останется открытым с полной временной синхронизацией», — ровно произнесла она. «Сколько бы времени вы ни провели здесь, на Земле пройдет ровно столько же». Не дожидаясь ответа, Магик развернулась и шагнула в светящийся проем, растворяясь в его сиянии. Наруто проводил ее взглядом, ощущая странную смесь облегчения и тревоги. Благодаря воспоминаниям своего теневого клона, оставленного Санной, он знал о проблеме временного сдвига между мирами. Два дня в измерении людей X соответствовали примерно часу в мире Шиноби. Теперь он понимал, почему эта разница пугала Анну. Возвращение домой могло растянуться для нее на долгие месяцы ожидания, полные неизвестности и беспокойства. Соскискованно, едва переставляя ноги, подошел к Наруто. «Подлечи меня», — устало попросил он. Учиха бросил короткий взгляд в сторону других Каге, молча наблюдавших за происходящим. Их собственный мир был мертв окончательно, как и вся система Шиноби. Узумаки кивнул и активировал режим Биджу. Золотистое сияние окутало его тело, а затем потекло к соске через соприкосновение рук. Раны на теле Учихи начали затягиваться. Усталость постепенно отступала, сменяясь приливом новых сил. Сделав глубокий вдох, Саске кивнул другу, давая понять, что лечение можно прекращать. «Теперь остается открытый вопрос с хвостатыми», — произнес он, поднимая взгляд на Биджу. Все присутствующие невольно проследили за ним. 9 древних существ возвышались над ними, подобно живым горам. Каждый из них был легендой, оружием, за которое сражались деревни. А теперь они стояли здесь, свободные от печати и человеческого контроля, и их присутствие требовало решения, которое могло изменить весь мир. Что с ними делать? Вопрос Учихи прозвучал небрежно, словно речь шла о каких-то незначительных существах, а не о древних воплощениях чакры. Шукаку, самый вспыльчивый из 9 биджу, немедленно отреагировал на этот пренебрежительный тон. Песок вокруг него заклубился, формируя угрожающие спирали. «Делать?» Золотистые глаза Тануки полыхнули яростью. «Может, хочешь попробовать сделать что-нибудь со мной, Учиха?» Последнее слово прозвучало как проклятие. В нем слышалась вековая ненависть к клану, чьи глаза столько раз пытались поработить хвостатых. Остальные биджу напряглись, даже обычно спокойный Гьюки застыл в боевой готовности. Но тут раздался тихий, почти незаметный звук. Хаширама едва заметно прочистил горло. Этого оказалось достаточно. Шукаку осекся на полуслове, песчаные вихри медленно опали. Первый Хокаге даже не шевельнулся, но его присутствие вдруг стало осязаемым. В воздухе повисла тяжелая тишина. Биджу напряженно застыли. В этом не было страха. Существа, помнящие создание самого мира Шиноби, не могли бояться простого человека. Но была настороженность, то особое внимание, которое хищник проявляет к равному себе по силе противнику. Хаширама стоял неподвижно. Он не излучал угрозы, не демонстрировал силу, просто стоял, позволяя древним существам изучать себя. В этой неподвижности читалось больше уверенности, чем в любой демонстрации мощи. Каждый из присутствующих помнил те времена, когда молодой лидер клана Синджу в одиночку мог противостоять любому из хвостатых. Воспоминания об этой силе до сих пор вызывали у Биджу смешанные чувства. Не тот примитивный страх, который внушал им Мадара своим жестоким подчинением, а нечто более сложное. Они помнили, как Хаширама разделил их между деревнями, словно разменную монету в политической игре. Помнили унижение от превращения в живое оружие, запечатанное в человеческих сосудах. Но помнили и то, что даже в моменты противостояния он никогда не стремился к их тотальному подчинению, никогда не упивался властью над ними, как это делал Мадара. Сила Хаширамы была другой, не жаждущей контроля, не требующей поклонения. Это была сила, основанная на чем-то, что биджу с их древней мудростью не могли до конца понять в людях, на искреннем желании защищать других. Возможно, именно эта непостижимость заставляла их относиться к нему иначе, чем к другим могущественным шиноби. В этом было противоречие, которое они так и не смогли разрешить за прошедшие десятилетия. Человек, способный сражаться с ними на равных, использовал эту силу не для личного величия, а для создания системы, которая, по его наивной вере, должна была принести мир. Система оказалась несовершенной, привела к еще большим войнам и страданиям, но сама эта наивность была такой человеческой, отличной от холодного расчета Мадары или других искателей силы. «Я вернусь к Наруто», — прервал напряженную тишину Курама с едва уловимым оттенком своей извечной надменности. «С ним хотя бы будет тихо, и я смогу нормально спать». Кушина, до этого момента не сводившая напряженного взгляда с Девятихвостого, вздрогнула. В ее памяти все еще жили воспоминания о той ночи, неистовая ярость Биджу, сметающая все на своем пути ненависть. Каждый удар хвоста нес разрушение, каждый рык был наполнен жаждой уничтожения. Теперь же перед ней предстало совсем другое существо, все такое же могущественное, но говорящие о возвращении к ее сыну как о чем-то само собой разумеющемся. Наруто улыбнулся и махнул рукой древнему существу, словно старому приятелю. В этом простом жесте не было ни страха, ни благоговения, только спокойная уверенность человека, привыкшего к общению с Биджу. Что-то сжалось в груди Кушины при виде этой сцены. Она пропустила столько лет жизни сына, столько важных моментов. И вот теперь он стоял перед ней, молодой мужчина, сумевший найти общий язык с существом, которое она всегда считала воплощением чистой ненависти. Анна, стоявшая рядом с Наруто, внимательно наблюдала за происходящим. Она помнила его рассказы о том, что внутри него заключена лишь частица силы Девятихвостого. Теперь, глядя на исполинскую фигуру Курамы, она начинала понимать истинный масштаб этой силы. Взгляд девушки невольно скользнул по лицам окружающих их шиноби, пытаясь уловить их реакцию на происходящее. Гьюки, покачивая щупальцами, тоже подал голос. «В кои-то веки соглашусь с Курамой. Я тоже хочу вернуться к Би». Киллер Би, словно ожидая этих слов, медленно вышел вперед. Когда он заговорил, его рэп звучал иначе, без привычной легкомысленности, с какой-то тяжелой, глубокой ритмичностью. «Восьмихвосты, старый друг, ритм сердец звучит вокруг. Время снова стать одним. Путь один, йо». В его словах, несмотря на привычную форму, звучала неприкрытая боль. Гьюки молча выставил кулак, и Би ответил тем же жестом. В следующий момент тело Восьмихвостого начало распадаться на сгустки чакры, втягиваясь в своего джинчурики. Наруто сделал шаг вперед. Его движения были спокойными, уверенными. Что-то изменилось в его осанке. Может быть, сказывалось влияние другого мира, а может, он просто повзрослел. Курама подался к нему, и их кулаки встретились в знакомом жесте. Сакура и Хината невольно перевели взгляд на Анну. В спокойной уверенности незнакомки, в том, как естественно она держалась рядом с изменившимся Наруто, читалось нечто большее, чем просто дружба. Хьюга на мгновение сжала кулаки, но тут же разжала, время не стояло на месте ни для кого из них. Курама начал растворяться в потоках красной чакры, втягиваясь в печать на животе Наруто. Весь процесс занял считанные секунды, но в этот краткий момент время словно остановилось, позволяя каждому осознать происходящее изменение. Мир, который они знали, действительно умер, но что-то неуловимо важное все же сохранилось. Связи между людьми и существами, которых они считали чудовищами. Сайкин медленно опустил свои пузырящиеся хвосты, от него исходило странное умиротворение, то самое спокойствие, за которое его прозвали король зверей с чистым сердцем. Его голос, похожий на шелест пузырьков в глубокой воде, разнесся над притихшим пространством. «Похоже, у нас действительно нет выбора». В его тоне слышалась древняя мудрость. Курама и Гьюки уже сделали свой выбор. Возможно, они разумнее нас в этом решении. Все замерли, когда шестихвостый начал медленно оседать, массивное состоящее из чистой чакры тела, засияло. Это не было похоже на обычное превращение или технику, сама структура формы чакры Биджу, что дал им Рикуда, начала меняться. Чакра Сайкина, обычно имевшая цвет морской волны, переливалась всеми оттенками синего и зеленого. Пузыри, постоянно окружавшие тело, замедлились. Каждый из них содержал в себе крошечную вселенную, отражение воспоминаний о тех временах, когда сам Рикуда Синнин впервые разделил Десятихвостого. Даже Хаширама, повидавший за свою жизнь множество невероятных техник, застыл с приоткрытым ртом. Трансформация происходила медленно. Чакра, обычно бурлящая и неукротимая, начала кристаллизоваться, принимая более плотную форму. Сначала появился состоящий из чистого света и переливающийся энергией силуэт, напоминающий человеческий, постепенно обретая четкость, подобно фотографии в растворе. Голубоватого оттенка кожа проявилась, будто волны на море сформировали береговую линию, слой за слоем, с бесконечной тщательностью. Струящиеся до пояса волосы казались сотканными из морской пены и лунного света. Черты лица словно вырезались невидимым скульптором, высокие скулы, прямой нос, глаза цвета летнего моря. Последним штрихом возникло одеяние, не простая одежда, а точная копия того, что носили сыновья Рикуда. Белоснежное кимоно, украшенное шестью черными томой на груди, широкий пояс и высокий воротник. Ткань, казалось, сотканная из самой чакры, излучая едва заметное сияние. В каждом томое, словно в миниатюрном водовороте, кружились крошечные пузырьки чакры. Мототаби, наблюдавшая за превращением брата, издала звук, похожий на кошачий вздох. «Ты всегда был самым благоразумным из нас, Сайкин». Двухвостая кошка покачала головой, синее пламя заколебалось, словно от внутренней борьбы. Затем ее тело начало меняться, пламя сворачивалось внутрь, формируя человеческий силуэт. Когда трансформация завершилась, перед всеми предстала высокая женщина с длинными и сине-черными волосами, в которых плясали едва заметные синие искры. Белое одеяние, идентичное одежде Сайкина, было украшено двумя томоэ. Чикура, Какуэ и Сабу последовали их примеру, каждая трансформация была уникальной, отражающей природу конкретного биджу. Воздух вокруг них искрился от высвобождаемой чакры, создавая удивительные световые эффекты. Их одеяния были похожи, различаясь лишь количеством томоэ, соответствующим числу хвостов. Сон Гаку скрестил могучие руки на груди. «Это отвратительно». В его голосе звучало возмущение. «Отец дал нам эти формы. Отец дал нам свободу выбора». Мягко, подобно шуму прибоя в летнюю ночь, прервал его Сайкин. «Мы хранили эти формы в память о нем, но разве небольшая честь использовать дарованную им силу для адаптации к новому миру?» Шукаку, наблюдая за своими братьями и сестрами, издал раздраженный рык. «Вы все с ума посходили». Песок вокруг него заклубился в яростном вихре. «Я не стану». Но осекся, встретившись взглядом с уже преображенным Сайкином. В глазах шестихвостого плескалась вечность, те самые воды времени, что хранили память о днях их создания. Шукаку замер, песчаное тело Тануки задрожало. В этот момент он как никогда напоминал того юного биджу, которым был в первые дни после разделения десятихвостого, неуверенного, ищущего свой путь. «Проклятие!» – прошипел однохвостый, и его тело начало рассыпаться, словно песочная скульптура под порывом ветра, постепенно собираясь в человеческую фигуру. Когда трансформация завершилась, перед всеми предстал молодой человек с растрепанными песочного цвета волосами и глазами цвета пустынного золота. Его кожа казалась высеченной из светлого песчаника, а белое одеяние, украшенное единственным томоэ, слегка переливалось, словно поверхность дюны на рассвете. Хаширама, наблюдавший за этим невероятным зрелищем, покачал головой. «За все годы, я и не подозревал, что они способны на такое». Табирама, стоявший рядом с братом, привычным аналитическим взглядом изучал происходящее. «Это необычная трансформация. Они перестроили саму структуру своей чакры, изменив фундаментальные основы своего существования. Теоретически, это должно быть невозможно. Многое из того, что мы считали невозможным, оказалось реальностью», — тихо произнес третий, не отрывая взгляд от преобразившихся существ. Наруто резко вздрогнул, его глаза расширились от изумления. Внутри сознания Джинчурики мгновенно оказался перед огромной клеткой. «Ксоо, Курама, вы и такое умели?» В его голосе звучало неприкрытое восхищение. Девятихвостый лениво приоткрыл один глаз. «ХМФ», лис едва заметно кивнул. «Просто никогда не видели смысла принимать форму тех, кого считали ниже себя». Анна стояла, не в силах оторвать взгляд от происходящего. Ее пальцы непроизвольно сжались на ладони Наруто, единственной опоре в этом водовороте безумия. Сначала древние демоны размером с гору, потом эти невероятные превращения. С каждой минутой реальность все больше походила на странный сон, из которого невозможно проснуться. И то, что Наруто воспринимал все это как нечто само собой разумеющееся, лишь усиливало ощущение полной оторванности от привычного мира. Глава 24. Осознание того, что их мир безвозвратно погиб, пришло к Каге после слов Хаширамы. Бог Шиноби, прикоснувшись к земле, больше не чувствовал в ней жизни, ни единого ростка, ни единого семени не осталось в почве. Макутан, легендарная техника первого Хокаге, не находила даже отголосков существования там, где раньше бурлила жизнь. Все было мертво, выжжено чакрой Кагуи до самого основания. Это открытие нанесло последний удар надеждам лидеров деревень. Когда даже бог Шиноби не смог пробудить жизнь в проклятой земле, стало ясно, восстановления не будет. Именно тогда Наруто раскрыл им существование другого мира, того самого, куда они с Саски попали после битвы с Кагуи. Удивительно, но для повидавших немало Каге эта новость не оказалась шокирующей. Пережив конец света, они были готовы принять любую, даже самую невероятную реальность. Новый мир, как объяснил Наруто, мог стать их последним прибежищем. В чем-то он напоминал их родную землю, в чем-то радикально отличался, но главное, там была жизнь, и эта жизнь могла принять их. Каге молча переглянулись, в их глазах читалось одно, выбора не осталось. Но прежде чем сделать этот шаг, было решено проститься с прошлым, вернуться в свои деревни в последний раз, увидеть руины своими глазами, собрать осколки прежних жизней. Местом встречи через 3 дня они назначили поле 4-й мировой войны Шиноби, символичный выбор. Там, где все началось, теперь должен был завершиться последний акт истории их мира. Прощание вышло немногословным. Рейкаги лишь коротко кивнул своим Шиноби, и они растворились в сияющем портале, ведущем в деревню облака. За ними последовал Гаара с уцелевшими из Суны, а после – Мизукаге с немногочисленным отрядом Искири. Когда последние фигуры исчезли в пульсирующем фиолетовом свечении, Саски молча создал проход для Шиноби Канахи, держа портал открытым, пока все не прошли на ту сторону, и лишь затем шагнул в пустоту сам. Они замерли на возвышенности, безмолвно созерцая руины того, что когда-то было их домом. Там, где прежде пульсировала жизнь, теперь расстилалась безжизненная пустошь. Монумент Хокаге, символ силы и преемственности поколений, зиял трещинами, частично обрушившись. В пустых проемах окон полуразрушенных зданий мерещились призрачные лики, безмолвные свидетели конца света. Воздух застыл недвижимой тяжестью, будто время отказалось течь в этом проклятом месте. Иссохшие тела жителей, застигнутых смертью в последние мгновения обычной жизни, превращали пейзаж в кошмарное полотно. Кто-то так и остался сидеть за столиком кафе, кто-то замер на полушаге посреди улицы, все они были поглощены техникой Кагуи в разгар повседневных забот, не подозревая о приближении конца. Джуга наблюдал за происходящим с привычной отрешенностью. Его массивная фигура, казавшаяся высеченной из камня, медленно приблизилась к Саске, выделяясь особенно внушительно на фоне разрушенных зданий. «Ты изменился», — произнес Джуга глубоким, размеренным голосом. «В тебе появилось что-то незнакомое». Учиха слегка усмехнулся, и впервые за долгое время эта усмешка не была пропитана холодом. «Другой мир меняет взгляд на многие вещи». «Ахо-хо», — протянул Суигицу, материализуясь из водяного тумана словно призрак. «Неужели наш неприступный Саскикун наконец-то оттаял?» Его акульи зубы блеснули в привычной ухмылке, контрастируя с необычной серьезностью во взгляде. Их разговор оборвал звук приближающихся шагов. Фугаку Учиха шел к сыну, бесстрастно огибая иссохшие тела. Бывший глава полиции повидал множество войн, но даже для него это зрелище было пугающе непривычным. Микото следовала за мужем, в ее темных глазах плескалась материнская тревога, сдерживаемая годами выдержки кунайчи. «Саске», голос главы клана прозвучал негромко, но в гробовой тишине мертвого города отразился эхом, словно удар колокола. Саске застыл как вкопанный, мышцы сковало свинцовым напряжением, горло перехватило. Всю сознательную жизнь он грезил об этом моменте, воображал встречу с родителями, репетировал слова, представлял объятия. Но реальность безжалостно разбила эти фантазии. Годы одиночества, ненависти и боли заключили его сердце в ледяной саркофаг, и сейчас, когда несбыточная мечта осуществилась, физически не мог поднять глаза и встретить их взгляд. «Отец», слово вырвалось хриплым шепотом, будто выдавленное сквозь раскаленные тиски. Саске ощутил предательскую дрожь в руках и резко сцепил их за спиной, впиваясь ногтями в кожу до крови. Всю жизнь он воспринимал эмоции как смертельную слабость, подлежащую беспощадному подавлению. Теперь же, когда они накатывали подобно цунами, Саске, один из сильнейших шиноби мира, чувствовал себя беспомощным мальчишкой. «Надо собрать вещи нашего клана, если что-то уцелело», произнес Фугаку с нарочитой обыденностью, будто речь шла о рядовом переезде. За этой попыткой зацепиться за что-то простое и материальное проступало его собственное, тщательно скрываемое смятение, черта, унаследованная сыном от отца. Саске, не оборачиваясь, резко шагнул вперед, внутренне благодарный за предлог исчезнуть. Он кожей чувствовал взгляд матери, тот самый взгляд безусловной любви, что преследовал его в кошмарах с ночи резни. Этот взгляд жег сильнее любой техники, разъедал душу кислотой невыносимой вины. «Спроси об этом у третьего», слова прозвучали с такой обжигающей холодностью, что казалось, воздух вокруг покрылся инеем. «Он наверняка знает, где хранятся реликвии уничтоженного клана». Не дожидаясь ответа, Саски прыгнул на крышу ближайшего уцелевшего здания, исчезая из виду. Фугаку выдохнул с нескрываемой тяжестью. Микото осторожно коснулась плеча мужа. «Дай ему время привыкнуть к нашему возвращению». Фугаку молча кивнул, не отрывая взгляда от места, где секунду назад стоял его младший сын. Итачи, до этого момента незаметно державшийся в тени, бесшумно последовал за братом, с призрачной легкостью скользя по полуразрушенным крышам. Шисуи остался с его родителями. Обычно лучащийся жизнерадостностью, он мрачно окинул взглядом панораму апокалипсиса. В другой части деревни Анна замерла в оцепенении, прижав дрожащую ладонь к губам. Иссохшие тела, похожие на мумифицированные скульптуры, вызывали первобытный ужас. Теперь она со всей ясностью понимала, почему Наруто так настаивал на ее возвращении в школу Ксавьера. Никакие слова не могли подготовить к этому кошмару. Взгляд девушки прикипел к миниатюрной детской фигурке, навеки застывшей с тряпичной куклой в руках. Этот образ, Анна знала наверняка, будет преследовать ее в ночных кошмарах до конца жизни. Наруто стоял перед полуразрушенным скелетом Ичираку. Вывеска, некогда яркая и зазывающая, поблекла под слоем пыли. Внутри, словно в застывшем кадре, все еще стояли миски с обратившимися в прах заказами, навеки оставшимися невостребованными. «Вот здесь я всегда ел свой любимый рамен, Анна-чан», — произнес Джинчурики голосом, в котором звенела непривычная хрипота. «Старик Тиучи всегда добавлял мне двойную порцию свинины. Говорил, что растущему шиноби нужны силы». Узумаки попытался улыбнуться, но вместо улыбки получилась болезненная гримаса. Анна открыла было рот, ища слова утешения, но в этот момент за их спинами раздался мягкий женский голос, хрустальный, звенящий, отчаянно живой посреди царства смерти. «Значит, твоя любимая еда – рамен?» Наруто резко обернулся. В нескольких шагах стояла Кушина, ее огненно-рыжие волосы колыхались в неестественно затихшем воздухе, будто живое пламя. Она наконец решилась приблизиться к сыну, которого не знала, к взрослому мужчине, которого видела лишь крохотным свертком в первые и последние минуты своей прежней жизни. На лице парня проступила едва заметная улыбка, хрупкая, нежная, совершенно не похожая на его обычный лучезарный оскал. Это была улыбка маленького мальчика, впервые увидевшего чудо. «Мама» — это слово, столько раз произнесенное в пустоту, теперь прозвучало одновременно как приветствие и как молитва. «Ты знаешь меня?» В ее голосе переплелись недоверие и отчаянная надежда. Минато бесшумно материализовался рядом, сжимая ее пальцы в своих, безмолвная поддержка в момент, для которого не существовало подходящих слов.